садик. Мама смотрела в окно, и Гнаша играл в саду. Он наломал прутиков и стал их сажать рядами. Мама спросила: «Что это ты делаешь, сынок?» Мальчик отвечал: «Я сажаю садик. У меня скоро вырастут яблоки. Я буду кормить тебя и папу». Мама позвала к себе Игнашу и поцеловала его беленькую головку.